Поезд. Офелия разглядывала древний мир с высоты облаков. Ей ужасно хотелось спуститься, нырнуть в лабиринт городов, смешаться с прежним человечеством и раскрыть тайны прошлого. Но все это было, увы, невозможно. Внезапно под ее ногами развернулся ковер, и Офелия очутилась в своей детской, на аниме. Она стояла перед зеркалом, глядя на собственное отражение, совсем юное, в ночной рубашке. Кудрявые волосы еще не успели потемнеть, а ясные глаза пока не нуждались в очках. Что она тут делала в такой поздний час? Ах, да! Ее что-то выгнало из постели. Оно находилось там, в зеркале, как раз позади ее отражения, и оно хотело о чем-то ее спросить. «Я спрашиваю, который теперь час?» Офелия вздрогнула и проснулась. Тетушка Розелина, сидевшая рядом, в вагоне-будуаре поезда, нетерпеливо ждала ответа. «Ой, прости, ты, кажется, спала?» «Да нет, только слегка вздремнула», — пробормотала Офелия. Слегка вздремнула, однако это не помешало ей увидеть все тот же сон. Он стал для нее наваждением. Комната, зеркало, отражение. Девушка не могла понять, что это значит. Она вытащила за цепочку часы, лежавшие в кармане пальто, и неловким движением открыла крышку. На главном циферблате было 4 крошечных окна. В одном часы и минуты, во втором дата, а назначение 2 остальных для Офелии так и осталось тайной. Часы Торна. «Мой вам совет на будущее. Если когда-нибудь усомнитесь во мне, прочтите их». Поистине, у этого человека была оригинальная манера завоевывать доверие. «Скоро полночь», — сообщила Офелия, нацепив на нос очки. «Ух уж эти поезда!» — сердито откликнулась тетушка Розелина. «В них от скуки рехнуться можно. Подай мне еще один журнал, да выбери самый затрепанный, по крайней мере, я хоть не засну». Офелия разыскала в кипе старых номеров модного журнала для дам наиболее мятый и рваный из всех. Некоторые путешествуют, листая журналы. Тетушка Розелина, большая мастерица по реставрации бумаги, развлекалась тем, что возвращала им свежий первозданный вид. Септентрион-экспресс нырял из туннеля в туннель. В перерывах между ними по обе стороны путей высились глухие неприступные стены. С момента спешного отъезда из Небограда на прошлой неделе Офелия только и видела, что эти стены. Сперва дирижабль доставил путешественников в маленький шахтерский городок, окруженный заводами, а на следующее утро, едва рассвело, они сели в поезд, идущий к Опаловому побережью, курорту, расположенному на юге Ковчега. И за все это время Офелия ни разу не встретился природный пейзаж. Железнодорожные пути полюса были настоящими крепостями, защищавшими пассажиров от диких зверей. Офелия перевела взгляд на часы, ее сердце заколотилось быстрее секундной стрелки. Согласно телеграмме, присланной Торном в их последний отель, все ее родные, 21 человек, прибыли сегодня дирижаблем на полюс, после чего должны были сесть в поезд, также идущий к Опаловому побережью. «Если этот поезд прибыл вовремя, значит, они уже там, на месте». «Ты все-таки решила ничего не говорить матери?» — поинтересовалась тетушка Розелина, словно прочитала мысли племянницы. «Я не собираюсь лгать, но и не считаю нужным посвящать ее в подробности». Старушка провела длинными тонкими пальцами по смятой странице. Даже утюг не смог бы разгладить ее так идеально, как эти волшебные руки. «Мы им ничего не писали о подробностях, поскольку здешняя почта ненадежна», — напомнила она. «Я, конечно, буду молчать, как колокол без языка, раз уж тебе так угодно. И все-таки ты, моя дорогая, должна при первом же удобном случае откровенно поговорить с матерью. Конечно, очень похвально, что Торн удалил тебя от двора до самого дня свадьбы, но это не решает главной проблемы». И тетушка Розелина покосилась на Офелию, которая нервно покусывала швы своей перчатки. «А она заключается в том, что ты приглянулась Фаруку». Офелия вздрогнула всем телом. «Нет, это не так. Я просто напоминаю ему кого-то другого. как будто он ищет его, глядя на меня или на книгу. Каждый раз, когда девушка думала о своей стычке с Фаруком, ее одолевали самые противоречивые чувства. Какой-то внутренний голос, скорее всего, инстинкт самосохранения, остерегал ее. «Держись как можно дальше от книги». Какова бы ни была истина, которую Фарук надеялся отыскать на ее страницах, Офелия чувствовала, что прикосновение к этой истине может стать смертельно опасным, но другой ее голос, голос профессионала, фанатично преданного своему делу, нашептывал: «Ты никогда себе не простишь, если упустишь такое чтение, самое захватывающее в твоей карьере». «И добро бы только история с книгой», — ворчала тетушка Розелина. «Так нет же, теперь вдобавок похищение придворных под носом у жандармов». «Я тебе прямо скажу, то, что творится на этом ковчеге, мне очень и очень не нравится». Офелия внезапно прониклась интересом к искрам из паровозной трубы, пролетавшей мимо окна. Ей нужно было собраться с мыслями. Вполне вероятно, что между исчезновением шеф-редактора Нибелунген и загадочными письменами, обнаруженными в его вещах, не существовало никакой связи. Девушка так и не осмелилась рассказать кому-нибудь о том, что и она получала похожие письма, и хотя до сих пор с ней ничего не случилось, угрозы не давали ей покоя. «Мама с папой и все остальные уедут через месяц», — подумав, сказала она. «Я не намерена портить им поездку, пугая всякими ужасами. Если все пройдет благополучно, они не увидят ни двор, ни монсеньора Фарука. Чем меньше народу будет замешано во все эти истории, тем лучше». «Ну а я? Ты со мной будешь играть в прятки, когда я перестану быть частью твоей жизни?» Офелия изумленно взглянула на желтый сухой профиль, склоненный над рваной страницей модного журнала. «Тетя, я не хотела». «Ладно, ладно, это я виновата, извини», — прошептала тетушка Розелина. «Через месяц ты станешь замужней женщиной, и моя миссия Дуэни закончится. После всего, что я пережила здесь вместе с тобой, моя реставрационная мастерская покажется мне скучноватой». В глазах Офелии тетушка Розелина всегда была надежной и несгибаемой, как несущая балка дома, и у нее сжалось сердце, когда она поняла, что старушка, сидящая напротив, тоже может быть слабой и уязвимой. Девушке очень хотелось найти добрые слова, чтобы утешить тетушку Розелину и вернуть всегдашнюю ее уверенность, но она ничего не могла придумать. Вот так всегда. Чем тяжелее у нее на сердце, тем безнадежнее пустота в голове. Тетушка Розелина оторвалась, наконец, от журнала. Ее взгляд обратился вглубь вагона будуара. «А кто позаботится о ней?» Офелия, в свою очередь, посмотрела на Беренильду, томно раскинувшуюся на подушках. Рядом, как мрачная надзирательница, сидела Валькирия. Когда Торна решил отослать невесту на другой конец полюса, его тетка тотчас взяла дело в свои руки. Она сама выбрала место пребывания, организовала сборы и на месяц забронировала целый отель для родных Офелии. Однако со дня отъезда из Небограда Беренильда пребывала в странной тоске, и чем дальше они ехали, тем больше она грустила. Уж не разлука ли с монсеньором Фаруком делала ее такой несчастной? «Ненормальный племянник, погибший муж и весьма своеобразный возлюбленный», — вздохнула тетушка Розелина. «Обещай мне, что заберешь у нее сигареты и вино, когда меня здесь не будет». Офелия кивнула. Она уже давно отметила, что тетушка Розелина и Беренильда сблизились, но за последнее время полностью убедилась, что этих двух видов, вопреки всем их разногласиям, связывает искренняя дружба. «Пойду прогуляюсь, разомну ноги», — сказала Офелия, встав с места. «Только не уходи далеко. Мы скоро прибываем». ВИП-вагоны тщательно охранялись. Офелии пришлось четырежды предъявлять билет бдительным контролерам, прежде чем она прошла в конец поезда. В отличие от вагонов первого класса, где каждая мигавшая лампочка тут же заменялась новой, здесь не было никакого освещения, зато в вагонах второго и третьего класса, пропитанных запахами пота и табачного дыма, стоял веселый гомон. Мастеровые сборщицы урожая, возвращавшиеся с работы, оживленно болтали. Эти бесправные простолюдины не были связаны кровными узами с духом семьи и, следовательно, не обладали никакими волшебными свойствами высших кланов. Они разительно отличались от придворных, и Офелия даже не верилась, что они обитают на том же ковчеге. В Небограде, где все состояли в близком или дальнем родстве, аристократы, бледные и светловолосые, походили друг на друга, как две капли воды. А здесь была представлена вся гамма красок, от светлых платиновых волос до темно-каштановых, от розовой кожи до медно-красной, от больших голубых глаз до узких черных. Лица, измазанные угольной пылью, цементной крошкой или машинным маслом, указывали на ремесло шахтера, строителя или заводского механика. И все эти разнолейкие люди разговаривали, спорили, пели. Но Офелия плохо понимала их простонародный говор с резким акцентом. Она с трудом пробралась сквозь это сборище и, наконец, вышла на открытую площадку хвостового вагона, где увидела массивную фигуру Ренара. Ветер взметнул подол и растрепал волосы Офелии. «Мадмуазель, простынет!» — крикнул Ренар, стараясь перекрыть вой ветра, когда увидел ее ухватившуюся за поручень. «Мне нужны ваши советы, Ренар». «Да? А по какому поводу?» Офелия ответила не сразу. Она задумчиво смотрела на рельсы, неустанно выбегавшие из-под колес поезда, между гигантскими серыми стенами. Несмотря на поздний час, было еще светло, но этот свет не имел ничего общего с тропическим сиянием парадиза. Он походил на вечные тусклые сумерки, нечто среднее между днем и ночью. «Я вся издергалась», — промолвила она наконец. «Я не расслышал, мадмуазель!» — воскликнул Ренар. «Я сильно нервничаю», — повторила Офелия, напрягая голос. «Мне никак не удается полюбить эту новую жизнь, и вот теперь я скоро увижу мать, отца, брата и сестренок, и боюсь, что не сумею притвориться счастливой перед ними». «Балда!» Офелия изумленно подняла брови. Она не сразу поняла, что это слово обращено не к ней. Ренар ухватил двумя пальцами полосатый пушистый шарик, пытавшийся выбраться из-под его дорожной фуражки. Это был озорной котенок. Он так привык шнырять по их покоям в Геникее, что у Ренара не хватило духу бросить его там, несмотря на приказ Беренильды. Ренар выдворил балду обратно на свою рыжую гриву и натянул сверху фуражку. «Он такой дурачок, что того гляди и выпадет на рельсы». «Знаешь, малыш, честно говоря, мне и самому как-то не по себе», — прокричал Ренар, наклонившись к Офелии. «Я выходил из лунного света только на короткую побывку, какую позволяли голубые часики, и впервые очутился от Небограда так далеко. Тут даже дышится по-другому. Ой, кажись, я опять назвал вас малышом». «И прекрасно, мне так больше нравится», — заверила его Офелия. «Виноват, мадмуазель, это все из-за мима. Я привык». Пронзительный свисток локомотива заглушил голос Ренара. Состав нырнул в очередной гулкий туннель. «Поговорите с родителями откровенно», — надрывался Ренар, пытаясь перекричать грохот поезда. «Ужимки и притворство оставьте для двора. Если у вас тяжело на сердце, так им прямо и скажите». Офелия раздумывала над этим советом, как вдруг потеряла равновесие. Если бы Ренар не успел подхватить ее в темноте туннеля, она свалилась бы на рельсы. «Что это было?» — испуганно спросила девушка. «Поезд как будто накренился?» «Он поднимается», — ответил Ренар. «Склон очень уж крутой, держитесь покрепче». Офелия обеими руками вцепилась в поручень. Подъем в кромешной тьме показался ей нескончаемым. Но внезапно рельсы вернулись в горизонтальное положение, туннель кончился, и поезд вынырнул из мрака на ослепительный свет. «Вот это да!» — выдохнул Ренар. Офелия немела от восторга. Стены бесследно исчезли, Теперь поезд мчался по гребню каких-то гигантских укреплений. На западе синело море, вздымались горы, на востоке уходил в небо высокий лес. Казалось, здесь сошлись все необъятные просторы ковчега. Офелия откинула назад взметнувшиеся кудри, заслонявшие ей очки. Она во все глаза смотрела на этот фантастический пейзаж, стараясь запомнить каждую подробность. Ослепительную белизну ледников, отражавшихся в зеркале вод, церковную колокольню посреди скопища разноцветных домиков, дурманящий аромат еловой смолы и дивный соленый запах моря. «Оказывается, я родился на самом прекрасном ковчеге в мире!» — с гордостью воскликнул Ренар. «А мне и невдомек было!» Офелия не могла налюбоваться пейзажем. «Так вот он какой полюс! Вдали от иллюзии крепостных стен!» «Рено, я хотела бы узнать ваше мнение еще по одному вопросу». «По какому, мадемуазель?» «Скажите, вы верите в Бога?» Ренар вздернул густые рыжие брови и потуже натянул фуражку, чтобы ветер не унес ее вместе с котенком. «Ах, Бог, как вы его называете, это что-то больно древнее. Лично я, как и многие другие, верю в духов семей». «Но, разумеется, ковчегами правили бессмертные духи, и люди считали их божествами, а мифы древнего мира давно изжили себя. Кто же он, этот бог, упомянутый в анонимных письмах, если не Фарук или другой дух семьи?» Офелия так глубоко задумалась, что не заметила, как поезд начал сбавлять скорость перед въездом на вокзал, и в полном изумлении увидела свою мать, которая стояла, подбоченившись, на перроне в облаке паровозного пара, похожая в пышном нарядном платье на торт с кремом. «Ну, конечно, я так и знала, что ты не носишь пальто, которое я тебе подарила».